Но было бы странно, если бы этого не случилось. В западной культурной жизни за это время был такой расцвет литературы, всех видов прозы, если сказать точнее, что мы теперь все меньше обращаемся не только к старой литературе, но и к книгам начала нашего века. Но законы были даны, и я им следую здесь. Первый из них и основной — никакой выдумки, никаких украшений, порожденных воображением, только свидетельства, никогда не домыслы, выдаваемые за факты. Если было сказано «может быть», не могло быть сказано ни да, ни нет. Если с моей стороны есть попытка разгадать загадку, то за нею следует и признание, что разгадки нет. За последние четверть века, особенно в США, биография и автобиография как жанр переживают никогда прежде в литературе невиданный расцвет. Интерес пишущих и интерес читающих к этому жанру идеально совпадают, как 100 и больше лет назад совпадали они с такой же интенсивностью в требовании или заказе реалистического романа. Ничего загадочного в этом нет. Это реакция на современный кризис деперсонализации человека и на связанный с этим интерес к его истории. Мы узнали о себе и других слишком много и хотим увидеть изнанку мифов. Современная личность настолько усложнена усложнившейся историей и настолько обнажена, что мы с неудержимой силой и жадностью вовлечены во все большую демаскировку мифов, открывая их скрытую суть, ища идентификации, ответов и структур. Порядок, строй, законы, основы умственной жизни человека нам стали нужны больше всего остального. Они не могут дать нам ответы, но они могут вести нас в том направлении, где лежат ответы на вопросы, поставленные нашим временем и все продолжающей усложняться историей. Расцвет жанра дал развиться двум друг другу противоречащим методам. Пользуясь первым, автор откровенно предупреждает читателя: «Я смешивал реальность с вымыслом». И так вы и должны воспринимать эту книгу. Она не роман и не академическая работа. Я вышивал по канве фантазии, чтобы развлечь вас. Среди представителей этого метода Труман Капоте, Кристофер Ишервуд, Норман Мейлер. Некоторые критики считают, что Капоте — его создатель. Ишервуд признается, что учился у Мейлера украшать факты и что его автобиографические книги — все немного романы. Во втором методе все обосновано, все документально. Иногда страницы пестрят подстрочными примечаниями, иногда они отведены в конец книги, иногда их заменяет подробная библиография. Образчик такой работы — монументальная биография Генри Джеймса, написанная Леоном Эделем. В одной из своих работ он написал: «Единственный акт воображения, дозволенный автору-биографу, — это воображение формы. Биографы ответственны за факты, которые должны быть ими интерпретированы. Неинтерпретированный факт — это золото, зарытое в земле. Я решил искать истину в двух направлениях — в структуре эпизодов и в психологической интерпретации прошлого. Дать историю в форме биографического повествования, оставаясь в то же время верным всем моим документальным материалам. Вот в чем я видел тонкость и занимательность моей задачи». Я старалась следовать методу Эделя, но это далеко не все. При мне была моя память, сохранившая мне прошлое, все то, что когда-то было рассказано М. и Б. мне лично, Ходосевичу, нам вместе, а иногда и нам всем, тем, кто дружно жил в доме Горького в те годы, в Саарове, в Мариенбаде, в Соренто. Я написала здесь все, что знала. Если читатель сделает мне упрек, что я написала недостаточно, то я приму этот упрек, найду его отчасти справедливым. Но я написала все, что я могла написать. Если бы я написала больше, это было бы беззаконие. Если кто-нибудь когда-нибудь узнает о М и Б больше меня, я буду счастлива, но боюсь, что этого не будет. Диалогов в книге нет, только слова, когда-то произнесенные в моем присутствии.